«Но пока ничего нет даже по самой дорогой цене», — вздыхал Джон, думая о нелегкой зиме, которая приближалась с каждым днем. Джон смотрел на пустынную морскую даль, и мысли у него мешались, обгоняя друг друга. И вдруг всплывала одна особенно упорная и занимала его долгое время. Как-то сами собой ушли такие частые в прошлом размышления о своем месте в жизни, попытки осмыслить собственное существование, найти какие-то оценки для своих поступков. Нынче не только поступки, но и оценки этих поступков диктовались лишь необходимостью, жизненными требованиями. Главным сегодня было лежбище, а не проблемы отношений между расами, рассуждение о сравнительной ценности разных философских воззрений. Даже вопрос о советской власти с точки зрения жизни сегодняшнего Энмена был не столь важным, как вопрос о том, будет ли сделан достаточный запас мяса и жира на зиму. Ради этого круглые сутки сидят люди на этом мысе и сторожат проходившие корабли. Джон поднял бинокль, приставил к глазам, чтобы еще раз внимательно рассмотреть горизонт. Низкие облака повисли на стыке воды и неба. Поэтому Джон сначала не придал большого значения то ли дымку, то ли клочку белого облака. Он опустил бинокль и снова погрузился в размышления о том, что надо починить зимние нарты, поставить стальные полозья, осмотреть алыки, потому что придется, видимо, много ездить в эту зиму. Не худо бы и Пыльмау помочь. Несколько дней она рвала траву на берегу лагуны, чтобы набить большие маты, которые потом кладутся на полок и навешиваются с боков и сзади для сохранения драгоценного тепла зимой. Пыльмау, жена. Как же называется то чувство, которое соединяет их? Любовь? Какая любовь, если о ней между Пыльмау и Джоном не было ни разу сказано ни слова? Вот маленькую Джинни Джон любил, как это понимается в том мире. Он вздыхал по ней ночами, писал ей глупые записки, провожал по ночному Порт-Хоупу, гулял по парку, бегал по берегу Онтарио, говорил ей столько чепухи и клялся в верности на всю жизнь. А сколько нежных слов было сказано, прочитано стихов. И ничего этого не сказано Пыльмау. Ни одного слова, ни одного заверения. Разве только раз, когда он уезжал в Ном за Вильботом. Тогда Джон сказал, что обязательно вернется. Но и то было сказано скорее буднично. Любовь ли это? Нет, это совершенно другое, ни на что не похожее. А может быть, такого вообще нет ни у кого больше. Даже отношения между Тенарахтена и Антоном носили явно выраженный характер влюбленности. И они порой высказывали друг другу наивнейшие знаки внимания, видимо, очень дорогие для обоих. И все же никто другой, кого знает Джон Макленнон, не мог похвастаться такой самоотверженностью и преданностью, какие проявила Пыльмау на всем протяжении их нелегкой совместной жизни. Самоотверженность, не граничащая, а сливающаяся с самым искренним самопожертвованием. Джон вспомнил, какие слова сказала Пыльмау ему, когда в Энмен приехала Мэри Макленнон, мать Джона. Было простое человеческое понимание, очищена от всего наносного, притворного –